под звуки гитары сон зараз плавит сплавы. Проверка каналов, чек десант, левы, правы. 107 ударов в минуту кажется мало кому-то. На самом деле 107 ударов это круто. Определяю место, место действия. Никаких но, никаких если. С нами вместе, нарушай ночную тишину. Все будет по-моему, все будет по-нашему. Держите башни обеими руками. Силой урагана, с безумием цунами. Жонглируя словами, я превращаю мысли в звуки. Двигайте телами, поднимайте вверх руки. Забудь о скуке, в этом клубе город в огне, а жара как на Кубе. Ночь должна пылать ярче дня. Давай с нами запалы подпалим. Эй, дай огня. Город в огне. Зажигай вместе с нами. Все, все, все. Двигаем телами. Город в огне. Зажигай вместе с нами. Все, все, все. Двигаем телами. Все, кто меня слышит, все, кто меня видит, да. Двигаем телами. Все, кто меня слышит. Все, кто меня видит. Все, кто меня знает. Зажигаем вместе с нами. Прикинувшись по-модному, по ночному городу. Прус звонит моя мобила, пацаны на проводе. Приступы истерики слышны в голосе. Ракеты взорваны, парни в космосе. Торможу колеса, колеса точно надо. Тачка неплохая, водили щедрая награда. Времени мало, но спешить мне некуда. Вечерина в половину, тема верная. Модный клуб, суперзвук. В отражении зеркал сотни поднятых рук. Жонглирую я пластинами, диджеи мутит темы. На максимум децибелы, вибрация по стенам. Игра воображения, движение. Движение внутри меня, я движение. Все в лучшем виде, наши не в обиде. Все горит огнем, смотрите. Воу! Все, кто меня слышит, все, кто меня видит, да. Все, кто меня знает, да. Двигаем телами. Все, кто меня слышит, все, кто меня видит, все, кто меня знает. Зажигаем вместе с нами. Город в огне. Зажигаем вместе с нами. Все, все, все. Двигаем телами.